человек. Светлана Антонишин. Разрешите познакомиться. Кошка. Что мы представляем, произнося это слово? Пушистого, ласкового, красивого и гордого зверька. Он или чинно сидит на подоконнике, жмурясь от солнца, обернув хвостом лапки, как традиционная фарфоровая статуэтка, или скачет со шкафа на люстру, а с люстры кому-нибудь на голову, или подкрадывается к бантику на веревочке, или трудится в подполье, нагоняя страх на мышей и сметану, или блаженно мурлычет, уютно устроившись на коленях хозяйки. Кошка — это грация и лень, красота и забава, преданность и независимость. Это живая игрушка и верный друг. Мы любим кошек за красоту, единственность и элегантность, за любовь к человеку. Да, именно к человеку, а не к дому, вопреки сложившемуся мнению. Кошка сначала оценивает человека, и только если хозяин по нраву, она поселяется в его доме. Дети обожают кошек за то, что эти веселые зверьки готовы играть с утра до вечера. Как-то в Лондоне объявили детский конкурс. Одним из условий было нарисовать любимое животное. Как вы думаете, кто оказался на первом месте? Ну, конечно же, она, кошка, любимица большинства ребят. Для детей и написана эта книжка. Для испытанных друзей усатого-полосатого, а также для всех любознательных, так как она называется «Все о кошках». Верю, что моя книжка поможет вам лучше узнать кошку, знакомую и неразгаданную, привычную и удивительную, любимую и гонимую. В этой книжке вы прочитаете о том, откуда к нам пришла кошка, сколько в мире пород кошек и какие они, за что не любили кошку, о кошачьих курьезах, а также о том, как Мурке завоевать приз на выставке, как ухаживать за кошкой и о многом-многом другом. Итак, начинаем. День первый. Усы, хвосты и лапки. Отвлекись от важных дел. Вытащи из-под батареи свою Мурку, Царапку или Мяу-мяку. Посади ее на колень и, глядя в ее сонные, глубокие и таинственные глазки, спроси: «Ты кто?» Два уха, два глаза, четыре ноги и длинный хвост, улыбнется кошка. «Не говори, мой маленький друг, что об этом ты давно знаешь. Вот послушай. Начнем с хвоста. Хвост — не только украшение каждой Мурки. Главное — это руль, который нам, кошкам, просто необходим. На острове Мэн живут очень интересные кошки. Хвоста у них нет. Увы, вместе с длинным пушистым украшением эти кошки утратили гибкость и прыгучесть. Ходят они в прискочку. Но охотиться, как другие сородичи, не могут. Ведь именно хвост корректирует направление прыжка. Поэтому мэнские кошки промышляют в основном рыбной ловлей. Именно хвост помогает кошке при падении с любой высоты всегда приземляться на лапки, так как дает ей возможность перевернуться в воздухе в нужном направлении. Был такой случай. Однажды